программе «Модель для сборки» рассказы Эдварда Донцейни. Из сборника «Боги и время». Шутка богов. Возжелали некогда старшие боги позабавиться. И сотворили они душу царя, и вложили в нее помыслы, коих ни один из царей не дерзал иметь, и жажду чужих земель, кои никто из царей не дерзал иметь. И еще вложили боги в ту душу силу превыше сил других царей, страсть властвовать и гордыню. А потом боги послали ее на восток и вселили в тело раба, чтобы жила она на полях земли. И рос тот раб, и пробуждалась в его сердце гордыня и жажда властвовать, но на руках его были акулы. И в обиталище богов на полях сумерек предвкушали веселье. Но раб вышел к берегу Великого моря, сбросил плоть свою вместе с оковами, достиг полей сумерек, предстал перед богами и посмотрел в их лица. Такого боги, задумав позабавиться, не предвидели. Жажда власти разгорелась в царской душе со всей гордой силой, которую вложили в нее боги. И человек оказался слишком силен. Он, чья плоть испытала плети надсмотрщиков, не пожелал терпеть владычество богов и, представ перед ними, повелел им уйти. Гневом ответили на то старшие боги, ибо никто еще не дерзал повелевать им. Но душа царя оставалась невозмутимой, и гнев богов улегся, и отвели они глаза свои. Опустели божественные тропы и оголились поля сумерек. Далеко ушли боги. А душа избрала себе иных спутников –